Как сообщают южнокорейские СМИ, Yonhap News и News 1, жители южнокорейского города Пусан критикуют американские захватнические войска за их подготовку к биохимической войне. У американского консульства в Пусане 19 мая состоялась пресс-конференция, на которой выступали встречу представителей Пусанской штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, Лиги пусанских гражданских организаций и других гражданских и общественных организаций и политических партий. 15 мая у причала номер 8 Пусанского порта состоялась демонстрация при участии представителей и организаций «Люди Пусана за мир и объединение». Право на собственность этого причала принадлежит американским войскам.